Ночью шел снег, теперь по грязи и по старому серому блещет новый пушистый. Полях, горизонту все серебристо. К вечеру пошел дождь. Вышли вечером, непроглядная тень, густой туман, сырость. На деревне за рекой ни одного огня, там, где людская, мглисто-красное пятно света. Во враге к реке черный мрак, глухой, словно очень дальний шум воды, потрескивание, движение льда, совсем как в воскресенье, и вдобавок стали кричать петухи. Потом петухи стали кричать реже, музыкальнее. А в саду невдалеке, но не поймешь от тумана, где именно, стал кричать филин. Сперва лай, потом детский плач, хлопанье крыльев и клекотание с наслаждением, с мучительным удовольствием. Мы вошли в аллею и стали слушать. Деревья над нами казались страшными, огромными, хотя мы скорее чувствовали, чем различали их. Необыкновенно сладкий запах, мокрыми стволами и ветвями, корой, почками, туманом. Пошли к шалашу пустому, одинокому, мрачному. Какой он был совсем другой летом, когда в нем жили караульщики. Всякое опустевшее жилье навсегда остается живым, думающим, чувствующим. Филин кричал совсем близко, резко, отвратительно. Потом вдруг опять залаял, захлебнулся и быстро гулко забил крыльями. Я хлопнул в ладоши и крикнул. Филин зашуршал, сорвался и стих. Немного погодя, отозвался где-то в соседнем саду. Как будто бесконечно далеко. Весь день дождь. Иногда перестает, и тогда мокрый сад оживает. Поют дрозды. В этих милых, как бы шутливых переливах такая весенняя прелесть, такая сладость жизни, надежд, счастья, что никакими словами не скажешь. Вышел на крыльцо, стоит нищий старик, без шапки, держит за ручку девочку в лохмотьях, в сопревших лопатках и в слинявшем синем чепчике. «Подайте Христа ради, батюшка! Мы военные, беглые, дальние!» Я дал старику, потом наклонился к девочке. «Как тебя звать?» «Молчит». «Ну что же ты молчишь?» «Молчит и смотрит ясными глазами». Сунул ей в кулачок рубль. Крепко, но все так же безучастно зажала. Распрямляясь, сказал: «Эх, нехорошо мы живем». Нищий удивился. «Чем, батюшка, нехорошо? Какая же у вас нужда? Ваша бедность, батюшка, по-нашему великое богатство». «Да нет, я не про то. Неправедно люди живут. Ну, родной, не нами это началось, не нами и кончится». Падают уже только крупные капли, облака расходятся. Деревья благоухают мокрой корой, дрозды выводят свои переливы еще слаще и милее. Медленный редкий звон. Мимо усадьбы идут на этот звон девки и бабы. Великая суббота. В доме уборка. Вымытые полы, от которых пахнет теплой сыростью, засланные попонами. Моет, протирает окна. Они с Наташей подоткнутые, потные, красные, уморились, и потому ссорятся. Студент, теперь человек уже московский, приезжий, ходит как посторонний, не знает, что делать, стоит на крыльце, смотрит через пенсне в поле.